Все-таки жизнь удивительная штука, полна неожиданностей. И это, между прочим, прекрасно. Прекрасно. Разве может быть запрограммированное, ожидаемое, запланированное счастье? Ой, Господи, как скучно мы живем. У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости. Как сказала одна из наших постоянных радиослушательниц, вы услышите сегодня эти слова. Вот теперь снова, совсем скоро настанет Новый год, и снова Ипполит полезет в ванну. 30 ноября на 86-м году жизни ушел великий русский актер Юрий Васильевич Яковлев. Ушел ли? Да нет, конечно. Потому что если наша программа о душе, если да, наша душа, душа моего поколения, поколения предыдущего и поколения следующего, и состоит из не так уж многих актерских образов, то образ Яковлева в ней останется навсегда, пока она эта жива, пока она эта душа зрителя, благодарно внимающего из зрительного зала театра Вахтангова или восторженно плачущая в советском кинотеатре. Есть образы, которые не уходят, просто не могут уйти. Только вот способны ли мы их каким-то образом до конца понять, осознать, почувствовать... И что-то им сказать, когда уже позади и смерть, и похороны, и прощание. Может быть, приходит время что-то понять или что-то почувствовать. В нашей передаче нам часто приходилось говорить о том, что жизнь человеческая – это притча, которую можно до конца увидеть, понять, иногда только после смерти. Ведь душа каждого человека, я убежден в этом, некоторое послание другим людям и Богу. Просто у великих актеров оно, это послание, виднее. То самое, что мы называем призванием или вестью, которую несет в себе человек. Поскольку за невероятным разнообразием образов и это невероятное разнообразие действительно было невероятным разнообразием. Яковлев – редчайший актер, которому удалось избежать штампа, типажа. Сам Яковлев говорил, что у него нет никакого амплуа. Так вот, тогда на грани такого таланта выступают черты человеческой личности, которая... силится сквозь роли, написанные разными авторами, иногда гениальными, иногда чуть менее гениальными. Силится что-то нам сообщить своей искренностью и самой своей игрой. Я хотел поговорить об этом. О вести, которая несет в себе роль Яковлева, который сыграл в 68 фильмах и просто в невероятном количестве спектаклей. И все-таки он был личностью, человеком, который во всех этих ролях своими потрясающими глазами что-то пытался до нас донести. Как вам думается, что? Что это было за чувство? Что это была за мысль, что это была за форма любви к нам. Потому что любовь – это восьмерка, пересечение. Я в любимом человеке, и он во мне. А Яковлев любимый актер. И все время мы в нем, и он в нас, в нашей душе, как живая боль. Потому что во всех его ролях, даже самых смешных, эта самая боль была. Давайте попробуем словами, ведь радио требует слов, каким-то образом сказать, что мы успели почувствовать в его вести, что он силился до нас донести, как вы чувствуете это. Наверное, это будет самое лучшее воспоминание об актере, который жив, пока живы наши души. Это то, любовь – это то, что ребятам понять не дано. Любовь – это то, что бывает во взрослом кино. Бывает и в жизни любовь, говорят, но это… Но это… Но это, конечно, секрет для ребят. Конечно, король. Конечно, король. Это очень приметная роль. Но без королевы он все-таки полукороль. И вот он влюбился, теперь говорят, но это. Но это. Но это, конечно, секрет для ребят. Была у него холостяцкая грустная роль. Он весел теперь, как и всякий женатый король. И счастье в супружестве он, говорят, но это, но это, но это, конечно, секрет для ребят. Зачем безвременную скуку зловещей думою питать и неизбежную разлуку в унынье робком ожидать? И так уж близок день страдания. Один в тиши пустых полей ты будешь звать воспоминания потерянных тобою дней. Тогда изгнанием и могилой несчастной будешь ты готов купить хоть слово девы милой, хоть легкий шум ее шагов. Серебряные нити. Я прошу прощения, но, наверное, просто потому, что не очень веселая тема, я забыл сказать о том, что эфир у нас, конечно, прямой. И звонить вы можете по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Все, что вы хотите сказать от своего сердца, сердцу ушедшего актера. Но, собственно говоря, философом он не был. Я поэтому иногда буду читать строчки из его интервью. Вот, например, люди очень изменились. Так много стало лиц масок с пустыми глазами. Так много равнодушных, буквально на глазах, предавших все родные традиции, которыми мы жили. Ой-ой, Я говорю о чем-то не о том, снова не о том. Видно, пора на дачу. Конец цитаты. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, немножко с грустным оттенком. Конечно, печально говорить это о Юрии Васильевиче, но для меня первое знакомство с ним состоялось, когда была экранизация романа Достоевского «Идиот», кажется, снимал ее Пырьев, если я не ошибаюсь. Вот. И, конечно же, ключевая вот эта фраза, то, что «красота спасет мир», ну, скорее всего, красота души человеческой. Юрий Васильевич Яковлев, он был образцом внутренней культуры, вот настоящий подлинный русский интеллигент, то есть ну, он как никто другой воплотил эту роль. Вот. Так в чем же на самом деле? Ведь это же и есть тот вопрос, видимо, о котором пытался сказать Яковлев, не его роли, а сам актер Юрий Яковлев. В чем же она настоящая, подлинная русская интеллигентность? Вот в этом же слове, которое то хвалили, то ругали, то ненавидели, то превозносили до небес, наверное, он весь. Но что это такое? Человеколюбие. Способность любить человека. Да. Несмотря ни на что. Спасибо как большое. Личность. Спасибо большое, Валентина. Спасибо, что вспомнили. Ведь, наверное, нет ничего важнее ваших звонков и разговоров сегодня. Ну, просто для того, чтобы, быть может, простые слова и очень непростые роли остались и у следующего поколения тоже, чтобы оставался жив Юрий Васильевич Яковлев. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Вы знаете, я очень помню хорошо по радиоспектаклям Юрия Яковлева. В школьную пору очень часто передавали радиоспектакли, детские, взрослые, с участием Юрия Яковлева. И, конечно же, это очень яркий, очень талантливый человек. И, может быть, он не громко так говорил, но очень четко все. Он пытался достучаться до души каждого человека и сказать порой то, что мы сами себе боимся признаться. И, конечно, жалко, это большая потеря. И светлая ему память, и, конечно, мои соболезнования его родным и близким. Всего доброго. Спасибо. Еще одна цитата. Никто не считал себя звездами в наше время. Такого понятия и не существовало вовсе. Говорили, хороший актер или очень хороший. Миша Ульянов пользовался огромным авторитетом и всенародной любовью. Но представляю себе, что бы он устроил, если бы кто-нибудь посмел назвать его звездой. А сейчас молодые и популярные, те, кто снимается в сериалах и светится на обложках, не стесняются за кулисами, между прочим, с юморком называть себя звездами. Эпидемия какая-то. Держится свободно, вне элементарных норм приличия. Раньше даже самые гениальные старики этого себе не позволяли. Вот и получается. Звезд много, артистов нет. Добрый вечер, Александр Владимирович. Спасибо. Вы меня слышите? Да, слышим, конечно. Спасибо вам огромное за тему. Звонок неформальный. Мне довелось и видеться и с Михаилом Александровичем Ульяновым. Он утверждал изображение Евгения Рубеновича под мою руку. И далее, на его надгробии. Тема-то прелестная, на самом деле прелестная. Вот как провожают Манделу, а плясками, не улюлюканьем, разумеется, но тем не менее, что-то общее есть. Примерно так же, как провожают большого актера аплодисментами. Поэтому я-то хотел сказать, что Все справедливо, но это был громадный художник, тончайшей психики человек, как идиот. Да, это, между прочим, первая роль, после которой Юрия Васильевича заговорили, как сейчас у нас принято писать. Это сейчас считаю, что это первая роль. Нет, а нет, я тебя видел и в «Городе на заре». «Комсомольск на Амуре». Город, вот, ну, нашей молодости. Ну, не вашей, но, тем не менее, моей. Спасибо большое, спасибо. Ну, раз уж мы заговорили о фильме «Идиот» Ивана Пырьева, то вообще-то режиссер несколько лет, 3 года, по-моему, могу ошибаться, не мог найти актера на главную роль. Тогда искали актеров на главную роль долго. И, наконец, встретил своего Мышкина на «Чужой пробе» и писал об этом. Писал он так, во всем, цитирую, во всем облике актера ощущалось какое-то природное благородство, ему была свойственна простота и мягкость. Он обладал задушевным голосом, и весь он был окутан атмосферой какого-то неизъяснимого, но мгновенно привлекающего к себе обаяния. Конец цитаты. Вот так вспоминал Пырьев о молодом Яковлеве. В чем вообще тайна этого самого необъяснимого обаяния, лежащего за пределами всяких актерских амплуа? Вот как замечательно говорила о Юрии Яковлеве наша постоянная радиослушательница Анна. Добрый вечер. Меня зовут Анна. Мне хотелось бы сказать несколько слов в памяти замечательного актера Юрия Васильевича Яковлева. Это очень больно, когда уходят такие старики. Последний из магикан мира, где позерство презиралось. И на вес золота ценилась самоирония. Старики в самом лучшем смысле этого слова. Но от чего-то плакать совсем не хочется. Хочется просто сказать, пока след еще не остыл, очень редко произносимые при его жизни, равно как и при жизни любого человека, слова. Слова о том, что мы иногда стыдимся себя, глядя и слушая его нализавшегося в стельку и залезшего прямо в верхней одежде в ванну. Ой, тепленько пошла. Ипполита, говорящего очень точно что-то обо всех нас. Я буду цитировать недословно. Мы разучились делать большие, красивые глупости. И еще болезненно ревнивая «Ах, он для тебя уже Женя». Ну-ну. А во взгляде большого красивого человека с очень идущей облику, злодейской интонацией такая ребячья обида, что сердце сжимается от жалости. И в конце отвлеченная констатация вечера. Какая гадость! Какая все-таки гадость! Это ваша заливная рыба. Всю жизнь ломаю голову. Что ж за вкус-то должен быть у этой гадости? И не могу найти его. А он нашел. И вся страна поверила. А Иван Васильевич меняет профессию. Ух. Царь Иван Грозный, картинно тоскующий под Высоцкого, пьющий водку с очкариком-изобретателем Шуриком и шепчущий непристойности на ушко жене этого самого изобретателя. Блеск! Да чего же естественен в этом Юрий Васильевич? Самое запомнившееся. Иван Васильевич как сбежала. Догнать. Тресь посохом. Якина на кол. Шурик, ну зачем же на кол? Они любят друг друга. Пусть будут счастливы. Иван Васильевич разочарован. Эх, добрый ты боярин. Эта фраза звучит прямо-таки оскорбительно. Уморительный Бунша по другую сторону. Чего они, послы имеется в виду, хотят? Чего? Кемскую волость? А я-то думал, забирайте. Это же умереть можно. В чем феномен этого актерского дара? Вот так деликатно приспосабливать к себе характер персонажа. Ну, по сути дела, другого человека. Я не знаю. Да и сложно судить мне, непрофессионалу. Только вот сравнивая даже очень известных сейчас молодых и талантливых артистов, особенно это чувствуется во время спектаклей и очных творческих встреч, с этими стариками меня постоянно терзает ощущение некой внутренней неудовлетворенности. Все хорошо в этом молодом привлекательном человеке. И внешность, и техника, и вроде интонации выбирает верные. Но чего-то тебе зрительски пусто смотреть и слушать его. С этим ничего нельзя поделать. Глаза сами отводятся в сторону от сцены. И очень часто я не могу высидеть половину спектакля, сматываюсь, не дождавшись антракта. Иногда мне кажется, что разгадка стариков, и Юрий Васильевич в первую голову, во внутреннем человеческом участии по отношению к персонажу, любви к зрителю и болезненной чуткости характера. Вот последнее, пожалуй, рождает всегда завораживающие противоречия. Большой красивый человек с абсолютно беззащитными глазами. Или, напротив, студент-очкарик. Или старая кляча с таким внутренним стержнем, что невольно вжимаешься в кресло от ощущения масштаба личности, характера ли, вытащенного ли наружу вихря жизненной силы самого актера. Сложно понять, но зачем-то очень хочется. Вот почему-то сразу вспоминается фраза из песни Аркадия Овчарайкина: «Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду?» Они не могли с нами расстаться, эти старики. И не могут, потому что это часть нашей жизни. Мы часть жизни друг друга. Это здорово. В этой связи мне сегодня не хочется говорить банальностей. Но Юрий Васильевич остается рядом. И скоро Новый год. И Полит снова залезет в ванну. В этом счастье. Да и вообще, никто ничего не отнял. Не так уж сильна эта самая смерть, пока жива память. А значит, совесть. И снова привет тебе, человек. Самое главное, наверное, самое главное в тех самых великих стариках. Они чувствовали, что присутствуют в наших душах, и хотели отвечать за них. Не сделать нам больно. Сделать так, чтобы мы чувствовали что-то очень важное за пределами слов и ролей. Наверное, так. Между прочим, один из способов разгадки для меня заключается в том, что есть, несомненно, что-то общее между образами Ивана Васильевича Бунши из комедии Гайдая по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич меняет профессию» и образом Ивана Васильевича Грозного. Вот если нащупать это общее, то, может быть, ответ о том самом послании или сообщении, которое они искали, станет как-то ближе. Давайте подумаем вместе. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Выходи среди нас, ты был. И вроде не был, ты просто пустота, которой все равно. А на земле любовь, а над землею небо. А я ем яблоко и смотрю в окно. Пожалуйста, изволь, я уступаю. Ладно, в дираму я пойду, чтобы сказать одно, возлюбленный король. О, как вы неприглядны. А я ем яблоко и смотрю в окно. Надоело это. А я ем яблоко и смотрю в окно. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Добрый вечер. Я хотел бы сказать, что Юрий Васильевич Яковлев, царствие его небесное, все практически сказал своими ролями и в кино, и в театре, и при записи спектаклей на радио. Он в основном своей жизнью и своими ролями давал людям добро. То, чего как раз в сегодняшнем нашем обществе, к сожалению, не хватает. Да, он так и говорил про себя. Он говорил, что я играю добрых людей и не могу иначе. И это, наверное, очень важно. Простите, что я вас перебил. Ничего. А самое главное дело в том, что, мне кажется, он не играл, он жил во всех этих ролях. И поэтому вот в этом сила и его, и всех других артистов вот старшего поколения. Они не играли, они в основном жили теми персонажами, которых исполняли. И поэтому все это было натурально и красиво. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, вот у меня очень светло на душе, когда я говорю о Юрии Яковлеве. Вы знаете, вот несколько лет тому назад я по радиокультуре слышала, как одна актриса, не буду ее называть, в одном театре, не буду его называть, рассказывала о том, как она должна играть роль госпожи Сорель в «Красном и черном Стендале». И когда я спросила, задала вопрос, осмотрела ли она фильм французский с Жераром Филиппом Даниэль Дарье или наш Николай Еременко и Бондарчук, Наталья, она удивленно ответила, типа, а вообще зачем? Она просто вот занимается ролью. Вот, вы знаете, никогда вот актеры старой школы так не играли и не так не подходили к тому, что они делают в своем творчестве. А Маяковлеве, вы знаете, есть незабываемые голоса: Смоктуновский, Михаил Казаков, читающий Пушкина, и очень своеобразный голос Лунового. Но вот у Яковлева он особенный. Вы знаете, в нем вот просто в каждой ноте, в каждом тембре видна его вот эта какая-то застенчивая, деликатная чистота. Вот Смоктуновский мог играть злодеев, Казаков мог, а Яковлев нет. Вот что-то было в нем вот особенное. Я не хочу сказать, нет, они замечательные люди, но они могли вот так вот как-то слицедействовать. А вот в нем что-то было это настолько детски беззащитное в глазах и во всем. Вот это особая интеллигентность. И вы знаете, вот мне кажется, что он вообще всю жизнь, вот как и многие вот те актеры, почему, собственно, создавались такие фильмы, они настолько тонко подходили к жизни, а потому что для них фильмы и вообще прикосновение к творчеству – это была жизнь, что создавались бессмертные совершенно вещи. Ведь сделали же совершенно припаршивящий ремейк «По иронии судьбы». И, вы знаете, его вот один раз посмотрели, и больше его смотреть не будут. И никто на него не будет ходить. И луканит он в небытие. А «Иронию судьбы» до сих пор будут смотреть каждый честно. Год. И Новый год без этого совершенно немыслим. Честно. Вот что честно. Делал Яковлев. Я даже не стал смотреть ремейк, чтобы не расстраиваться. Тем более, что в первом ремейке Яковлев-то как раз и снимался, между прочим. Ну вот... Несколько слов, может быть, об этом же, из слов самого Яковлева. Цитирую: «По природе своей я жутко стеснительный, робкий человек. Не люблю публичность, ненавижу тусовки и никогда в них не участвую. Робею я. Робел всегда и везде. В отношениях с женщинами тоже. Хотя тут преуспел. У меня было 3 брака. Как при такой врожденной стеснительности я стал актером, сам не знаю». Вот еще одна цитата. «Ну что можно с собой поделать, если жизнь поворачивает нас, как ей хочется, а сопротивляться нет сил? Тем более по гороскопу я телец, а это значит очень влюбчивый». Конец цитаты. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Светлой памяти Юрия Васильевича Яковлева. Для меня это прежде всего вот феномен доброты. Это доброта, это мудрость, это великодушие, это человечность, это тончайший психологизм. Вот ощущение общее от его личности, это какое-то вот что-то... Оль, я вот высокое. Пытаюсь все время, простите опять, что перебиваю, я все время пытаюсь определить... Ведь это важно для нашей программы. Но что же такое этот самый психологизм? Вот мы Что имеем в виду? Не-не-не, я ничего сверхъестественного. Наверное, проникновение. Вы знаете, там сенсейки, а за счет чего? Вот понимаете, Оль, простите, я пытаюсь вот что объяснить. Да вместе с тем, когда многие люди в нас проникают, мы это считаем манипуляцией. И говорим там, изыди. Да, не проникай в меня, особенно сейчас. Нет, это, конечно, совсем не то. А что это? Это его гигантское актерское дарование, это его человеческие личностные свойства, качества, которые вот он выразить сумел, смог вот в своих образах донести до нас. И что еще хотелось сказать, что вот от его, от всего, вот, что с ним связано, вот это утрата глубокая, да. Но у меня вот лично чувство вот светлой печали, вы знаете, у меня нет какой-то вот, вот какого-то страшного горя такого, да, это потеря. Но это вот в основном вот чувство светлой, такой вот светлой, светлой печали, вот светлой памяти Юрия Васильевича Яковлева. То, что я успеваю сказать, царствие ему небесное. Спасибо вам за этот эфир. Спасибо большое, Оля. Так вот, наверное, про цитаты из Яковлева. Я очень люблю Антона Павловича Чехова. И даже успела его сыграть в спектакле «Насмешливое счастье». Я помню фразу, которую Чехов произнес в этом спектакле в приступе хандры. «Одиночество – прекрасная штука». Я навсегда это запомнил. Одиночество помогает, потому что это очень трудно быть все время на виду. Это очень усложняет жизнь, очень утомляет, все время нравится. Но я же не червонец, чтобы всем нравиться, как сказал однажды один мудрец. Вот еще одна цитата об интуиции. «Думаю, мною руководит не разум, не сердце, а именно интуиция. Я доверяю только ей и в жизни, и в работе над ролями, и она меня ни разу пока не подвела. Мне почти все приходило во сне. Решение... Приходило во сне, простите, решение спектаклей, ролей. Я интуитивно понимал, надо иначе идти. Надо идти иначе, другой дорогой. Сейчас направо, а потом сразу за угол». Конец цитаты. Я ведь вот что пытаюсь сказать и хочу сказать про то, что можно почувствовать, наверное, очень разными словами назвать в Юрии Васильевиче Яковлеве. Вот это самое болезненная беззащитность где-то в центре личности. Настоящий русский интеллигент – это человек, ну, простите меня, возможно, я говорю неправильные и неверные слова, имеющий какую-то хрупкость в глубине души. Какой-то хрустальный отражатель. Между прочим, вот эта хрупкость в глубине души, она все время со страхом связана. Ну, правда. Вот еще одна цитата. «Почти все мои родственники погибли в аресте... Простите. «Почти все мои родственники погибли в аресты 37-го года. Кто-то умер, сосланный в Казахстан, в тюрьме, другие были расстреляны. Мой родной дядька подвергся репрессиям в 34-м и был расстрелян. В общем, мало хорошего. Ну, в общем, кроме этих жутких слухов, детство было безмятежно. Особенно довоенное детство. Но в 13 лет, когда началась война, детство как-то сразу кончилось». Конец цитаты. Я вот ведь что хочу сказать. Вот в этой хрупкости, в этой хрустальной чаше интуиции, которая чашечке маленькой, которая позволяла отражать и чувствовать публику, всегда плескается страх. И если есть Иван Васильевич Бунша, то посмотрите, у него этот страх все время пытается выплеснуться в конформизм. Он пытается защищаться приспособленчеством. Но все равно, правда, эта ранимость в нем остается, как незаживающая беззащитная рана. Это, между прочим, такое страдание внутреннее постоянное. Но, на мой взгляд, оно делает гениального актера, гениального писателя. Без этого внутреннего страдания и без постоянного преодоления страха Бунша боится и преодолевает страх. Ну и царь Иван Грозный, оказавшийся в нашем времени, тоже боится, прячется и тоже старается преодолеть страх. И вот, как ни странно, получается какая-то очень странная штука в этой незаживающей ране. В этом чувстве, что я не могу всего донести. В этом чувстве возможности все время сказать или сыграть чего-то не то. В этом комочке боли рождается способность чувствовать, и гениальный актер, и одиночество, и понимание Чехова, и попытка закрыться, и стеснительность, вот эта бесконечная яковлевская стеснительность. И он все время во всех ролях, абсолютно во всех, учит, как вот эту, вот это чувство хрупкости в себе надо вставать и преодолевать. Вставать и пытаться действовать, несмотря ни на что. Ну вот если вы задумаетесь, то, может быть, скажете мне, ведь князь Мышкин же такой в исполнении Яковлева. И, наверное, у Достоевского он тоже такой. Он раненый. И раной этой своей чувствующей. И боящийся сказать, потому что на то самое место, которым ты пытаешься что-то сказать, выразить, что-то сыграть, все время кто-то пытается наступить. А это надо преодолевать и говорить, несмотря на присутствие вот этой постоянной открытой раны. Ее спрятать-то можно только за приспособленчеством. И это, на мой взгляд, безумно, бесконечно, точно переданная Яковлевым черта русского характера. Вот эта рана способности тонко чувствовать, от которой каждый пытается защищаться своими способами. Главный способ наш – это тот самый конформизм, приспособленчество. Приспособишься – болеть не будет. Ведь звезды-то те, о которых говорил Юрий Васильевич, это же те самые приспособленцы, по сути своей, и есть. А вот уметь говорить, как человек, постоянно преодолевающий боль и страх и за себя, и за другого, и из-за того, что плюнуть в душу могут, и из-за того, что можешь не так сказать. Вот это ощущение, что я могу не так, заставляет человека быть настоящим. Как-то не хочется уходить в сторону от искусства, 11 декабря, день рождения Карлоса Гарделя, короля танго. И я много раз обещал нашим слушателям, что мы попробуем поговорить о тайне танго, о том, зачем нужен этот страстный танец. Ну и, конечно, послушать самого Карлоса Гарделя. Давайте поговорим о философии танца в ближайшую среду. Спасибо всем, кто вспомнил Юрия Васильевича. Спокойной ночи. Простите, ваше имя, отчество? Рюриковичи мои. Чудесно. Простите, а вы кто такой будете? Царь. А фамилия ваша как? Ну, царь Иван Васильевич Грозный. Что ж, собака? Какая это собака? Самозванец. От самозванца слышу. Вот так. Когда взгрустнется други малость и станет на душе темно-темно, споем мы песню, что певалось давным-давно, давным-давно, давным-давно. Что вспоминать о прошлом счастье, вернуть былое не дано. Ведь отдались иной мы страсти давным-давно, давным-давно, давным-давно. Сражений нам не на постели, расстаться с жизнью суждено. Попы давно уж нас отпели давным-давно, давным-давно, давным-давно. Если враг слепой надежде Русь покорить вперед со мной, его погоним, как и прежде, давным-давно, давным-давно.